Ты говоришь, я мало тебя любил. С ума сойти можно. Я тебя любил до предела и сейчас люблю. Я сделал все, что мог. Я не сбежал, не женился на другой. Это ты виновата. Я с ума сойду, если ты... Нельзя нам говорить об этих вещах. Мы только, ну, барахтаемся. Да теперь это и не имеет значения. Постой, я же должна тебе кое-что сказать, а ты не слушаешь. Я подумал, надо держать себя в руках. Нельзя ее сейчас расспрашивать, но я все равно дознаюсь. Хартли, выпей вина. Я налил ей испанского белого, и она стала машинально его подтягивать. Съешь маслину. Я маслины не люблю, они кислые. Но послушай же меня. Мне жаль, что здесь так холодно. Этот дом ухитряется быть холодным, даже когда... Ну, хорошо, хорошо. Я тебя слушаю. Но помни, ты здесь и здесь останешься, что бы там ни было в прошлом. Теперь ты моя. Скажи мне только одно. В тот вечер, когда ты была здесь рядом, на шоссе, и тебя вдруг осветили фары, ты тогда шла ко мне? Нет, но я... Я просто хотела посмотреть на твой дом. Это как раз тоже был столярный вечер. Ты хотел посмотреть на мой дом. Постоять на дороге и посмотреть на освещенные окна. О, моя милая, значит, ты все-таки любишь меня, несмотря ни на что, Чарльз, это не имеет значения. То есть как не имеет? Ты опять... Нет ни места, ни возможности, никакой опоры. Все рассыпалось. Ты поймешь, когда я тебе скажу то, что и пришла сказать. Хорошо, я буду слушать. Но сначала дай я тебя поцелую. Тогда все будет хорошо. «Поцелуй, Мира». Я потянулся к ней и очень мягко, но проникновенно приник сухими губами к ее влажным губам. Какие же разные бывают поцелуи. Этот поцелуй был священный. Мы оба закрыли глаза. Ну, так теперь говори. Я подлил ей вина. Рука у меня дрожала, и вино расплескалось на стол. Она снова сказала, «Времени так мало, и...» Часть его мы уже потратили, а потом... О, Господи, я забыл часы. Сейчас который час? Я взглянул на свои часы. Было без четверти 10. Я сказал, 10 минут 10. Чарльз, это касается Титуса. Титуса? О Титусе я и думать забыл. А тут сразу встревожился. Да, вот послушай. О, Господи, я уже опьянела. Не привыкла к вину. Я должна тебе сказать. После нашей встречи в деревне... Мне иногда казалось, что ты можешь помочь, но теперь вижу, помочь ты можешь только тем, что оставишь нас в покое, совсем от нас отдалишься. Какая ерунда. Понимаешь, я тебе сказала, что Титус у нас приемный. Да-да, мы хотели ребенка, и Бен хотел, и я, и мы все ждали. А потом я захотела кого-нибудь усыновить, а он не хотел, он еще надеялся. И я стала терзаться, как бы не опоздать, ведь усыновлять разрешают до известного возраста. Я уж и тогда убавляла себе лет. Бен моложе меня, он-то моложе? А я думал, он был на войне. Был, но только в самом конце. А что он делал на войне? Служил в пехоте. Он редко об этом вспоминает. Он попал в плен, сидел в лагере. А меня в армию не взяли. По-моему, в войну ему было хорошо. Он считает себя солдатом. Сохранил свой армейский револьвер, хоть и не полагалось. Он очень его любит. А в гражданской жизни он так и не нашел себе места. Иногда он говорит, поскорее бы опять война. Но ведь вы уже были женаты, когда он попал в плен. А ты где была? Жила в Лестере, в муниципальном доме. Работала на выдаче продовольственных книжек. Очень одинокое было время. Одинокое время. Значит, пока я путался с Клементом и колесил по стране в автобусе, приобщая к театру население воюющей Англии, Хартли была несчастна и одна. Черт, ведь мы даже в Лестере побывали. О, Господи, — сказал я. Но ты слушай про Титуса, понимаешь? В конце концов, в самую, можно сказать, последнюю минуту я уговорила Бена насчет усыновления. Он не хотел, но согласился, потому, наверное, что видел...